Продолжение. Страница 67. Еще до войны папа был в Риге известным врачом. Поэтому после возвращения он очень быстро нашел хорошую работу в спецбольнице, которая обслуживала членов правительства Латвии и партийную верхушку, а мама устроилась медсестрой в спецполиклинику. В то время, как, насколько мне известно, работников везде не хватало, в том числе и врачей. Постепенно наше материальное положение начало улучшаться, причем не только из-за нашей папиной работы, но и благодаря папиной частной практике. Пациентов он принимал дома по вечерам. Это было запрещено, но почти все врачи старались таким образом упрочить свое материальное положение, так что власти смотрели на это сквозь пальцы. Чтобы что-то купить в магазине, нужно было иметь карточки, которые были самыми разными. Карточки для рабочих, карточки для служащих, для иждивенцев и так далее. Карточки были на хлеб, на сахар, мясо, водку, табачные изделия. Папа, работая в правительственной больнице, получал, естественно, какие-то привилегированные карточки. Чтобы приобрести промтовары, например, обувь, одежду, отрез на пальто или мебель, требовалось уже не карточки, а ордера, добыть которые можно было сложнее, чем карточки. Особенно востребованы были ордера на трофейное или национализированное имущество. Тут шли в ход взятки и, конечно же, всемогущий блат, изобретение социалистического общества. Блат – это не только протекция, знакомство, это значительно шире. Блат – это власть, это, да что говорить, кратко. Это влияние, это явление объяснить невозможно. Это, в конце концов, коррупция. Здесь нужен научный подход, нужны диссертации, монографии, которые обязательно будут еще написаны. У папы в связи с его работой был блат в самых различных сферах, что очень облегчало нашу жизнь, так что мы были все-таки в лучшем положении, чем многие другие. Я не перестаю удивляться свойствам человеческой памяти. Мы в состоянии иногда вспомнить давно минувшие события. Наши воспоминания бывают настолько живыми, что мы можем помнить цвета и даже ощущать запахи. Ну, чем наша память не компьютер, а в некоторых случаях и совершеннее его? Потому что наша память не нейтральна, не бесстрастна. Она окрашена нами нашими отношениями, нашими чувствами, любовью или ненавистью. И в то же время не всегда можно полагаться на память. Поэтому мне иногда так нелегко придерживаться точной хронологии в этих записках, да и насколько это важно. Вскоре после нашего возвращения в Ригу мы с братом вновь пошли в школу. Это была 15-я смешанная, то есть мальчики и девочки учились вместе, средняя школа с обучением на русском языке. Школа находилась на улице Гертрудес, недалеко от улицы Бривиебас, по-латышски «Свобода». Хотя, если не ошибаюсь, первые месяцы школа находилась на улице Стабу, Столбовой, тоже неподалеку от улицы Бривибас. Это была главная улица Риги, ее название беспрерывно менялось в зависимости от того, в чьи руки переходила власть. В начале 20 века она называлась Александровской. После провозглашения независимости Латвии в 20-х годах Бривибас. С 1941 по 1944 Адольф-Гитлер-штрасса, а потом опять Бривибас, в дальнейшем Ленина, и, наконец, в конце 80-х или в начале 90-х, снова Бривибас. не лучше ли было бы назвать эту улицу как-нибудь нейтрально, удобно, и обошлось бы дешевле. Итак, я снова в школе, снова в первом классе. Пришла зима, холодная-прихолодная. Мы сидели в нетопленном классе, закутанные кто во что мог. Мне повезло. У меня были теплые вещи, еще из юловки, сокращение от еловая маза. На мне был темный полушубок из овчины, деревенский эквивалент современной дубленки, такие же варежки и, конечно, валенки. Другие ребята были экипированы похуже. Наша учительница Белла Семеновна была одета в беличью шубку, которую она не снимала во время урока. Учебников у нас почти ни у кого не было, постоянных тетрадей тоже. Я писал в самодельной тетрадке, которую мама сшила из обрывков старых обоев. Писали мы в основном карандашами, потому что чернила частенько замерзали в чернильницах. Особым шиком считалось писать чернильными или химическими карандашами. Эти карандаши мы проверяли, слюнявя их языком и пробуя на бумаге, пока не появлялось чернильное пятно. Ранцев или портфелей ни у кого не было, и каждый пользовался тем, что у него было. Я таскал в школу, перекинутую через плечо, трофейную сумку от противогаза из плотной ткани защитного цвета. Сумка имела два отделения, а по бокам карманчики, или правильно сказать, кармашки, и тоже два. В самой сумке лежали тетради и книжки. И если были в одном карманчике, я носил чернильницу, в другом – кусок хлеба, а иногда и бутерброд. Мне очень нравилась эта сумка. Они были легкими, удобными. Кроме того, они были дешевыми. Я даже помню, что мы их покупали в магазине на улице, на углу улицы Бривибас и бульвара Падумио. Нельзя забывать и еще об одном немаловажном преимуществе сумки в глазах пацана моего возраста. Такой сумкой можно было драться. Я не имею в виду серьезные драки, я имею в виду сражения, в кавычках, в классе, на переменках, сражения, без которых не проходило ни одного дня. Такие развлечения иногда приводили к самым неожиданным последствиям, но, как правило, все кончалось благополучно. Однажды во время такого сражения, я уже был во втором классе, мне на спину вылились лиловые чернила, вылились на мою серенькую шубку из искусственного меха, который я терпеть не мог, и все пытался убедить родителей, можете не без основания, что она девчоночья. Яша учился в той же школе, что и я. Лишь потом, когда я перешел в 77-ю неполную среднюю школу, то он перешел в 22-ю, что была на улице Сарканас-Армиас, Красноармейской. Я, конечно, был очень доволен тем, что мой старший брат учится со мной в одной школе. Это давало мне определенные преимущества перед мальчишками. Все-таки большой и сильный брат, поди тронь меня. Однажды я зашел к Яше в класс, и его одноклассники начали швырять меня вокруг меня друг к другу по воздуху, к моему великому восторгу. При этом они кричали: «Покрышкин в возрасте, в воздухе!» Покрышкин, герой войны, был знаменитым летчиком-истребителем. Я до сих пор помню некоторых Яшиных одноклассников. Володю Чавков, Олежка Полежского, Юра Мамаева. Иногда они брали меня в межопарк. Мама давала нам с собой бутылку молока, закрытую бумажной пробкой, и кусок хлеба. Мы ехали трамваем. 2/9 до Брассы, оттуда или на 11-м, или пешком. Долго и нудно. Я терпеть не мог такие походы. Уставал очень. Несмотря на то, что я свободно говорил по-русски, мои языковые проблемы на этом не заканчивались. Была еще одна проблема. Я отчаянно картавил, что приводило к восторгу мальчишек, поскольку давало им повод передразнивать меня. Они заставляли меня произносить фразы вроде «На горе Арарат растет черный виноград» и тому подобное. Я, понятное дело, отказывался, что давало повод для нового всеобщего веселья. Тогда я решил научиться произносить русское «Р», не картавя. Во что бы то ни стало, сказано, сделано. Я долго и внимательно присматривался, стараясь заметить, как правильно произнести это проклятое «Р». И научился таки. Теперь мое «Р» звучало правильно, но слишком раскатится и длинно, что постепенно все пришло в норму, и я стал говорить, как все. Папа очень хвалил меня за то, что я все-таки сумел добиться своего. Обычно после школы я не возвращался домой, а шел пешком к маме на работу, в спецполиклинику на улице Сколос, где она работала в регистратуре. Это было не так далеко, всего 4-5 кварталов от школы. Мама давала мне деньги, и я шел в столовую, находившуюся в стоящем напротив двухэтажном деревянном доме. Там я заказывал всегда одно и то же – полную тарелку борща, который я съедал с хлебом. Борщ был горячий, красный, ароматный и невероятно вкусный. Настолько густой, что ложка стояла в нем. Я отчетливо помню не только его вкус, но и его запах. В столовой всегда было полным-полно народу, но никому это не мешало. В те трудные послевоенные годы еще никто не страдал снобизмом, все мирно сидели рядышком. И уроки я тоже делал у мамы на работе, а вечером мы шли к ней ужинать в столовую для сотрудников поликлиники. Мама покупала специальные талоны. Еда там была очень вкусная, но кушать я там не любил. И вот почему. Столовая располагалась на 4-м этаже. Там стояли удобные столики. Было чистенько и уютно. На одной из стен был пищевой лифт. Нажатием кнопки лифт вызывался с 5-го этажа. Там находилась кухня. Открывались створки лифта, мы клали на полку наши талоны, снова нажимали кнопку, и лифт с нашими талонами отправлялся на кухню, где еда, накрытая тарелками, отправлялась обратно к нам. Было только две проблемы в моей нелюбви. Одна – терпимая. Вся процедура длилась довольно долго. А другая – нетерпимая. Когда лифт возвращался – и створки открывались. Там среди тарелок разгуливали совершенно отвратительные твари, крупные тараканы, которые, почувствовав опасность, с громким шелестом и невероятной скоростью бросались в рассыпную. Я совершенно не мог их терпеть. Из-за этого аппетит мой совершенно испарялся, и я не мог заставить себя проглотить даже кусочек, несмотря на то, что все было очень вкусно приготовлено. Я и по сей день не выношу этих мерзких тварей. Когда я учился в младших классах, моими друзьями были не школьные товарищи, а соседи по дому, такие как Марик Хермер и Виталик. Вскоре в наш дом въехал новый дворник, его фамилия была Сиско, как капитан из Deep Space Nine. Кстати, он в прошлом был моряк и, по его рассказам, даже капитан. У него было два сына. Младшего звали Илмар. Он был моего возраста. Очень скоро мы стали закадычными друзьями. Я все свободное время проводил во дворе и на улице, не пропуская ни одной икры и ни одной драки. Разговаривали мы с Илмаром только по-латышски, и вскоре я уже владел этим языком не хуже, чем русским, причем говорил на нем без акцента. Это пригодилось в школе. Сначала мне даже не надо было посещать уроки латышского языка. Правда, потом учителя совершенно справедливо решили, что нечего мне болтаться без дела, и мне пришлось ходить на эти уроки. Невозможно было по прошествии нескольких лет придерживаться строгой хронологии, поэтому я буду останавливаться только на тех событиях, которые прочно засели в моей памяти. И даты при этом, конечно, будут приблизительными. Я не случайно сделал такое отступление. Оно дает мне возможность принести свои изменения педантам вроде меня. Рига конца 1944 года, начало 1945-го. На домах тут и там видны надписи, разминированы. Еще идет война. По темным улицам города медленно и осторожно, боясь поскользнуться, передвигаются люди, освещая дорогу карманными фонариками. Фонарики в то время были самые разнообразные. Особенно ценились немецкие трофейные и фонарики с динамомашиной, которые громко жужжали и давали довольно скудный свет, но зато не нужно было искать к ним батарейки. Машины тоже двигались медленно с затемненными фарами, при которых оставлялась лишь узкая горизонтальная полоска света. Однажды вечером Яша нашел недалеко от нашего дома револьвер и притащил его домой. Наши родители, естественно, решили немедленно сдать оружие. Владение боевым оружием могло привести к серьезным неприятностям. Папа и недовольный Яша тут же отправились в 7-е отделение милиции и сдали револьвер. В это время в Риге нацист процветал разбой и бандитизм. Ходили слухи о банде «Черная кошка», члены которой при помощи жалобного мяуканья провоцировали людей открыть двери и врывались в дома и квартиры, грабя и убивая. Рассказывали и о бандах, убивавших людей и изготавливающих из человеческого мяса котлеты на продажу. Я не знаю, насколько эти слухи были действительно правдивыми, но по вечерам ходить по улицам Риги было и в самом деле опасно и страшно. Как-то, обследуя чердак нашего дома, мы с Яшей нашли кипу немецких журналов, датированных 1943 по 1945 год. Наше внимание привлек журнал, на обложке которого с одной стороны красовалась кошка, а с другой – улыбающееся лицо фашистского летчика. Ох, как весело он улыбался, и как будто был тогда 1940-й, а не 1944-й год. И война Германии практически уже не была проиграна. Фотопортретом этой кошки долгие годы владел Яша. А в 1973 году подарил его мне. Эта кошка с тех пор сопровождала нас во всех путешествиях. Она и сейчас висит у нас на кухне в Йокнеме. Во время одной из наших очередных экспедиций на чердак мы рискнули забраться подальше, и не зря. В одном из закоулков чердака мы обнаружили матрац, укрытый одеялами, остатки пищи на старых газетах и кружку с чем-то вроде чая. Все выглядело достаточно свежей. Вывод напрашивался сам собой. Здесь кто-то скрывается. Мы были и заинтригованы, и испуганы. Реакция нормальная для мальчишек нашего возраста. Недолго думая, мы отправились к нашему соседу, старшему лейтенанту милиции, проживавшему в 3-м подъезде. И все ему рассказали. Старший лейтенант был высокий, атлетическим, сложенный мужчиной, всегда веселым и охотным возившийся с детворой. Мы со своей стороны, ничего не утаивая, охотно сообщили ему обо всем, что творилось вокруг, и дети часто видят очень много. Помню, что мы были настолько испуганы, что рассказали ему, что рассказывали ему о находке почему-то шепотом. Милиционер не поднял нас на смех, дескать, тоже мне, сыщики, а воспринял наш рассказ очень серьезно. Нам было приказано не болтать и никому ничего не рассказывать. Я уже не помню, как, но мы узнали, что там прятался латыш-эсэсовец из латышского легиона. А может быть, это был просто дезертир. Его снабжала едой мадам Гайлис, пожилая латышка, жившая с незапамятных времен в квартире на последнем этаже нашего дома, по-моему, номер 9. Может быть, этот беглец был ее родственником. Кто знает. Эсэсовец был арестован, ее же никто не тронул. Я думаю, что у нее, конечно, были неприятности. Но как-то все обошлось, и слава Богу. Это была очень милая пожилая дама, всегда тепло относившаяся к нам, мальчишкам, и даже после этой истории. Честно говоря, мне как-то не очень приятно вспоминать эту историю. Много лет спустя, в 1973 году, она даже помогала готовить еду для праздничного стола в день нашей свадьбы с Наташей. Напротив нашего дома, точнее, прямо напротив нашего дома стоял невзрачный деревянно-одноэтажный дом. Массивный забор и ворота защищали этот низкий и длинный дом от любопытных взоров. Ставни таинственного дома были тоже всегда плотно затворены. Иногда ворота широко распахивались и пропускали военные грузовики, студебекеры, с вооруженными людьми в военной форме, а иногда в штатском. Но от любопытных взоров пацанов спрятаться было нелегко. Вскоре стало известно, что там размещены так называемые ястребки, истребительные отряды. Это были отряды НКВД, и к армии они никакого отношения не имели. Их задачей была борьба с многочисленными бандами в лесах Латвии, называвшими себя лесными братьями. В состав этих банд входили и бывшие шуцманы, полицейские, и эсэсовцы, отставшие от своих частей. Среди них были и представители латышского сопротивления, патриоты Латвии, незапятнанные кровью невинных людей. Но таких было немного. Таким образом, эти банды представляли собой взрывоопасную человеческую смесь. Ястребками, я имею в виду отряд напротив нашего дома, командовал капитан Ипатов, мужчина средних лет, коренастый, с грубоватым обветренным лицом. Так случилось, что он был влюблен в тетю Розу, жившую в то время с нами, что свидетельствовало не в его пользу и говорило о его неважном вкусе по женской части. Даже нам с Яшей это было ясно. Когда капитан не принимал участия в карательных экспедициях и не гонялся за бандами, он бывал у нас в гостях, что случалось довольно часто. Мои родители побаивались мрачноватого тетиного почитателя, но ничего поделать не могли. Я же был доволен, я его обожал, да и он относился ко мне хорошо. Капитан Ипатов иногда привозил мне из своих экспедиций, в кавычках, какие-нибудь мелочи. То трофейный карманный фонарик с цветными фильтрами, то еще что-нибудь. Однажды он привез настоящую пластиночную фотокамеру «Акфа». Классная была вещь. Вот только пользоваться ей было нельзя. Фотопластинок не было. Я с ней просто играл, пока ее не постигла судьба всех игрушек такого рода. Камера поломалась и очутилась на помойке. Через некоторое время Ипатов исчез. Скорее всего, его куда-то перевели. И на этом все заканчивается. Тем более, что вскоре приехал муж тети Розы, дядя Доня. должен все-таки отметить, что капитан был фигурой колоритной и, как видите, запомнился мне. Не знаю, как это происходило в других семьях, но в нашей семье на мнение детей о родственниках и в значительной степени влияло мнение родителей, особенно папы. Порой это приводило к заблуждениям и несправедливостям, о чем я сожалею по сегодняшний день. Так случилось с тетей Родой, папиной сестрой, у которой у отца были не всегда ровные отношения. Папа часто был несправедлив по отношению к своим родственникам. Частично, но только частично, это можно объяснить тем, что они осудили его, когда он оставил маму. На отношения папы с тетой, например, влияли и их постоянные политические разногласия, перераставшие часто в громкие скандалы. Тетя Тета была убежденной коммунисткой, даже сталинисткой, оставаясь при этом идеалисткой, в то время как отец был убежденным антикоммунистом и антисоветчиком. Мы с Яшей держали всегда сторону отца, вместо того, чтобы понять, что споры взрослых нас не должны касаться. Не следовало никогда забывать и то, что именно Тета спасла нас всех в начале войны. Тетя Тета очень любила нас и крайне болезненно переживала нашу несправедливость. Мне бы очень хотелось сейчас сказать ей о том, как мы ошибались. Но, увы, это поздно. Время нельзя повернуть вспять. Она умерла в начале 60-х, незадолго до смерти отца, от опухоли мозга. Кстати, я был тем самым нейрохирургом, который первым поставил ей этот диагноз. Я надеюсь, что мы с Наташей в качестве родителей избежали такого рода ошибок и не формировали у наших детей предвзятых мнений о родственниках.